Глава 30. Проклятие. Агалар подошел к зеркалу и рванул пуговицы сюртука. Треклятый ворот душил его. Он ненавидел застегиваться на все пуговицы, но выбора не было. Если этого не сделать, все увидят. Он замер напротив зеркала. Теперь, когда ворот был расстегнут, виднелись шея и горящие на ней знаки. Они покрывали все его тело, за исключением лица и рук. Символы пылали золотом, точно диковинное украшение. В мире Катрины их приняли бы за необычные татуировки. На самом деле знаки никто не наносил на кожу Агалара. Их выжгло проклятие. Древние могущественные руны на коже запечатлели дракона в теле Агалара, точно дикого зверя в клетке. Он помнил все так четко, будто это случилось не просто вчера, а буквально час назад. В тот день Агалар вернулся из длительной поездки. Едва достигнув совершеннолетия, он сбежал из Алькасара на поиски матери. Естественно, без дозволения отца. Но все было напрасно. Она давно умерла. Все, что он нашел, одинокую неухоженную могилу. В смерти матери был виноват Фейсал Драгон. Не отправь он ее в изгнание, она была бы жива. Агалар и прежде недолюбливал отца за жестокость, а теперь и вовсе возненавидел. Стоило вернуться в Алькасар, как отец пожелал его видеть, и Агалар не сдержал гнева. «Это ты убил мою мать!» — набросился он с обвинениями. «Ты выгнал ее, и она погибла!» «Скажи спасибо, что я сам ее не прикончил», — отмахнулся Фейсал. «Я дал ей шанс. Не моя вина, что она не смогла им воспользоваться. Она всегда была слабой и никчемной. Удивительно, как ей хватило сил выносить и родить сына». Жизнь женщины, которая когда-то любила его, не имела для Фейсала значения. Агалар видел, отцу плевать на ее смерть. Он даже не расстроился. Вряд ли он вообще ее помнил. Ярость застила Агалару разум. Позабыв о том, с кем он имеет дело, юноша бросился на отца. Его единственным желанием было добраться до его шеи, сомкнуть на ней руки и сжимать до тех пор, пока огонь жизни не погаснет в глазах великого дракона. Увы, до цели он не добрался. Как бы ни был быстр и ловок Агалар, Фейсал его опередил. Великий дракон вскинул руку, и Агалар упал на колени, ощущая, как на плечи давит тяжесть всего мира. Под этим весом невозможно было встать, дышалось, и то через раз. «Ты посмел поднять на меня руку!» — голос отца прогремел по залу. Стекла задрожали и зашатались люстры под потолком. «Я не потерплю неповиновения! Будь ты проклят, мятежный сын!» Последние слова отца прошли волной боли сквозь тело Агалара. Он закричал. Казалось, его сбросили в чан с раскаленным оловом и медленно там варили. Агалар корчился на полу, кричал, бился в конвульсиях. Отец стоял над ним и спокойно наблюдал за его страданиями. Кошмар закончился в тот момент, когда Агалар уже попрощался с жизнью. Нет, боль не ушла, но притупилась, и он хотя бы смог ее терпеть. Сев на полу, он осмотрел свои руки. Рукава задрались, и стали видны проступившие на коже руны. «Что это?» — прошептал Агалар. Голос его сел от криков. «Моё проклятие», — ответил отец. «Отныне твой дракон заперт внутри твоего тела. Ты больше не сможешь менять форму». Агалар в ужасе уставился на отца. «Лучше бы его убили. Теперь он урод, жалкий калека. Над ним будут насмехаться». Отец же, напротив, выглядел довольным. Он практически избавился еще от одного сына. Не убил, но так даже лучше. Именно в тот день Агалар поклялся, что однажды уничтожит великого дракона. Чего бы ему это ни стоило. С тех пор прошло много лет, а он давно сбился со счета сколько. Но руны горели, как в первый день, и по-прежнему жгли кожу раскаленным железом. Каждый миг сна и бодрствования он ощущал эту боль. Она стала его неизменной спутницей. Незаживающие ожоги терзали тело, но Агалар привык терпеть. Он всем сердцем надеялся, что смерть отца снимет проклятие. В ту ночь, когда старика не стало, Агалар, раздевшись до пояса, вот так же стоял перед зеркалом. Ждал. То и дело проводил рукой по предплечью, пытаясь стереть руны, но они продолжали сиять и причинять ему боль. Тогда он решил, что у Катрины ничего не получилось. Отец взял ее, вернул душу себе, и теперь Агалару конец. Великий дракон не потерпит предателя. Торопясь на шум из ритуальной спальни, где проходила брачная ночь, Агалар был уверен, что идет на собственную смерть. Что ж, он примет ее с гордо поднятой головой. Каково же было его удивление, когда он увидел труп отца. Катрина справилась. Молодец, девочка. Но триумф длился недолго. Великий дракон умер, а его проклятие продолжало жить, как ни в чем не бывало. Смерть отца ничего не изменила. Магия развеивается, когда умирает тот, кто ее наложил. Но проклятия иногда остаются. Они больше, чем просто магия. Они концентрация ненависти. Человека уже нет, а его злоба все еще существует. Она крайне живуча. Будь на месте Агалара кто-то слабее духом, эта новость могла бы его сломить. Но сыновей великого дракона с детства приучили к невзгодам. Вся их жизнь была сплошным кошмаром. Спасибо, папаша. После ночи отчаяния Агалар понял, что еще не все потеряно. Для начала он сохранит в тайне свое состояние. Благо, отцу хватило ума не распространяться о проклятии. О нем знали только самые близкие, даже невеста была не в курсе. А вот младший брат, увы, знал. Но сейчас Криан был уверен, что проклятие спало со смертью отца, а Агалар не стал его в этом разубеждать. Созрел новый план. Надо лишь завладеть душой великого дракона. Если она достанется Агалару, то ее силы хватит, чтобы разрушить проклятие. Его дракон снова обретет свободу, и тогда никто не посмеет встать у него на пути. План был идеальным. Даже тот факт, что драконий отворот до сих пор действует, не сильно огорчил Агалара. Ничего, он придумает, как его снять. Найдет лучших магов или отыщет того, кто наложил отворот. Ведь почему-то тот не исчез со смертью отца. Значит, в этом замешана посторонняя магия. Было всего одно «но». Его победа означала гибель Катрины. И чем дольше Агалар думал об этом, тем сложнее было это принять. Сомнения, то, чего Агалар никак не мог себе позволить, терзали его. Его отношение к Катрине — слабость. Если он не избавится от нее, то потеряет все: своего дракона, трон, жизнь, в конце концов. Он повел плечами, сбрасывая наваждение, и тут же поморщился. Рубашка из нежнейшего шелка, и та больно царапала воспаленную кожу, но он все равно заставил себя вновь застегнуть сюртук на все пуговицы. И сделал это как раз вовремя. В дверь постучали. «Ислин, еще одно ярмо на шею в дар от отца». Фейсал настаивал на женитьбе из-за вырождения драконов. Еще бы им не вырождаться, если Фейсал из страха предательства лично вырезал часть из них, а другую убили по его приказу. А потом он, видите ли, забеспокоился, что драконов совсем не останется. Раньше надо было думать. После смерти отца Агалар всерьез подумывал избавиться от девушки, отправив ее обратно к родителям. Конечно, будет скандал, но он переживет. Вот только торопиться не стоит. Пока семья Ислин думает, что их браку быть, они на стороне Агалара, а у него сейчас каждый союзник на счету. Положение старшего наследника слишком неустойчиво, и это еще никто не знает, что его дракон заперт. Если это станет известно, не видать ему трона. «В чем дело?» — спросил он у девушки. «Зачем ты пришла?» «Соскучилась», — проворковала она. «А если на чистоту?» Агалар не купился на милую улыбку. Ислин подошла ближе, прижала ладони к его груди, заглянула в глаза. От красоты дочери ледяного дракона веяло холодом. Она напоминала ему брата, и это играло не в ее пользу. «Когда мы уже поженимся?» — спросила Ислин. «Я устала ждать?» «Сперва я должен укрепить свое положение и получить трон. Как только меня признают правителем Алькасара, мы поженимся?» — нетерпеливо перебила она. Он не ответил ни да, ни нет. Пусть думает, как хочет. Главное, чтобы ее родные были на его стороне в сражении за трон. Семья Ислин имеет вес в Алькасаре. Их поддержка не будет лишней. Агалар мучительно думал, как спровадить невесту. Помощь пришла откуда не ждал. В дверь снова постучали. На этот раз страж. Едва Агалар его увидел, понял, что-то стряслось. Именно этот страж дежурил у покоев Аманат. «Катрина сбежала», — сообщил ему страж. Он что-то мямлил про то, что отлучился на мгновение, а когда вернулся, ее уже не было. Агалар слушал молча с каменным лицом. Страж еще не знает, но он уже разжалован в младшие прислуги. В ближайшие годы он будет вычищать дерьмо ездовых лосей из стойл. «Где мой серпопарт?» — перебил Агалар поток оправданий. «В покоях леди Катрины», — ответил страж. «Она что-то с ним сделала, он не может сдвинуться с места». «Вот как!» — хмыкнул Агалар. Вопреки ожиданиям, он не разозлился. Напротив, восхитился изобретательностью девушки. И в то же время расстроился. Похоже, память к ней возвращается, а это значит, что скоро она станет такой, как прежде. Агалар предпочел бы, чтобы она не менялась. «Дрянь!» — возмутилась Ислин. «Как она посмела!» Агалар посмотрел на невесту. Он и забыл, что она все еще здесь. «Мне надо идти, Ислин», — произнес он. «Конечно, дорогой, поймай ее. Она должна быть похоронена вместе с мужем. Ей самое место в могиле». Злость исказила нежное лицо Ислин, сделав его отталкивающим. Вот ее истинная сущность. Внешняя красота — лишь ширма. Агалар не удостоил невесту ответом. Он торопился к серпопарду. Аякса он освободил быстро. Достаточно было поднять ковер и стереть часть начертанных под ним рун. Сам пленник круга этого сделать не мог. Хитрая и в то же время простая ловушка. «Мне стыдно за тебя, Аякс», — сказал он серпопарду. «Так глупо попасться». Серпопард опустил голову и нервно забил хвостом. «Ладно», — махнул рукой Агалар. «Что сделано, то сделано. Найдешь Катрину и реабилитируешься». Можно было немедленно кинуться в погоню, тратить время и людские ресурсы на поиски иголки в стоге сена. Но Агалар придумал кое-что получше. Он точно знал, куда отправится Катрина. Она попытается вернуться в мир, где он ее нашел. Там проще всего затеряться. Ей известен всего один разлом, ведущий туда. Именно там, возле него, он и будет ее ждать. Ей нравится устраивать ловушки. Посмотрим, как она отреагирует, когда сама попадется. Агалар усмехнулся. Определенно, эта игра ему по вкусу.